Ты поведал мне историю своей жизни. Ты был скромный счетовод где-то в Барселоне, выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала распря, расколовшая страну надвое. Но вот товарищ ушел добровольцем на фронт, потом другой, третий, и ты с недоумением ощутил в себе перемену. Все, что прежде тебя занимало, стало казаться пустым и никчемным. Твои радости и заботы, твой уютный мирок — все это словно отодвинулось в далекое прошлое. Важно оказалось совсем другое. Тут пришла весть о смерти одного из товарищей. Он погиб под Малагой. Он не был тебе другом, за кого непременно надо отомстить. А что до политики, она никогда тебя не волновала. Но эта весть ворвалась к вам, в ваши тихие будни, точно ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал: «Пошли, пошли». И вы пошли. Предо мной возникают образы, помогающие понять истину, которую ты не умел высказать словами, но которая властно тебя вела. Когда приходит пора диким уткам лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле тревожная волна. Домашние утки, словно притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и хлопают крыльями. Клики тех в вышине пробуждают и в них что-то давнее, первобытное. И вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающей, что жалкую лужу, да червей, да птичник, встают нежданные картины, ширь материков, очертания морей, и манит ветер вольных просторов. Утка и не подозревала, что в голове у нее может уместиться столько чудес. И вот она хлопает крыльями. Что ей зерно? Что ей червяки? Она хочет стать дикой уткой. А еще мне вспоминаются газели. Ручные газели, которых я завел в Джубе. У нас там у всех были газели. Мы держали их в просторном загоне, обнесенном проволочной сеткой, чтобы у них было вдоволь воздуха. Ведь газели очень нежны, и надо, чтобы их постоянно омывали струи ветра. Но все же, если поймать их еще маленькими, они живут и в неволе, и едят из рук. Они позволяют себя гладить и тычутся влажной мордочкой тебе в ладонь. И воображаешь, будто и впрямь их приручил, будто уберег их от неведомой скорби, от которой газели угасают так тихо и так кротко. А потом однажды застаешь их в том конце загона, за которым начинается пустыня. Они упираются рожками в сетку. Их тянет туда, как магнитом. Они не понимают, что бегут от тебя. Ты принес им молока. Они его выпили. Они все еще позволяют себя погладить и ласковее прежнего тычутся мордочкой тебе в ладонь. Но едва их оставишь, они пускаются вскачь, как будто даже весело, и вот уже снова застаешь их на том же месте в конце загона. И если не вмешаться, они так и останутся там, даже не пытаясь одолеть преграду, просто будут стоять понурясь, упершись рожками в сетку, пока не умрут. Быть может, для них пришла пора любви. Или попросту им непременно надо мчаться, мчаться во весь дух. Они и сами не знают. Они попали в плен совсем крохотными, еще слепыми. Им не знакомы ни приволье бескрайних песков, ни запах самца. Но ты понятливее их. Ты знаешь, чего они ищут. Простора, без которого газель еще не газель. Они хотят стать газелями и предаваться своим пляскам. Хотят мчаться по прямой, 100 км/ч. Порой, высоко взлетая, словно вдруг прямо из-под ног взметнулось пламя. Не беда, что есть на свете шакалы, ведь в том истина газелей, чтобы пугаться. От страха они превзойдут сами себя в головокружительных прыжках. Не беда, что есть на свете лев, ведь в том истина газелей, чтобы упасть на раскаленный песок под ударом когтистой лапы. Смотришь на них и думаешь, их сжигает тоска. Тоска?